Глава 13. Я пошла к лестнице, провожаемая пристальным взглядом. Сейчас обязательно прицепится и скажет очередную гадость. «Гуфи, кто тебе разрешал так поздно гулять? Тебя мамочка отругает и в угол поставит». Очень надеялась, что он все же промолчит, но, к сожалению, не прокатило. Повернула голову и остановилась напротив. «А тебе что? Сам-то тоже не дома». «Я парень, мне можно». «Гениальная логика. А я девушка, и тебя забыли спросить». «Ты дура, что ли, совсем? Я же о тебе беспокоюсь как брат. Темно уже, а ты шляешься по чужим машинам с парнями». Вперила в него насупленный взгляд. «Что еще за намеки? «Будто меня так каждый день привозят разные машины с разными в них парнями». «В задницу себе засунь такое беспокойство». Зря, кажется, я это сказала. Рот захлопнула тут же, но было поздно. Просто очень разозлилась. Парню тоже не понравилась моя рекомендация. Он мигом вскочил с байка и подлетел ко мне. Неожиданно и довольно ощутимо Кирилл схватил в кулак волосы, которые я сегодня собрала резинкой перед прогулкой. Подтянул за них к себе ближе мою голову так, чтобы я не могла отвернуться, наклонился и сказал прямо в лицо. «Кому ты это сказала? Ты ничего не попутала, а?» Голос его был почти рыком, а глаза сверкали такой яростью, что я уже успела 10 раз пожалеть о сказанном. Честно, я думала, он сейчас меня шарахнет об асфальт головой. Меня затрясло от страха. «Ай, ладно, ладно, извини!» Включила я заднюю скорость, пытаясь отодрать от себя его руки, но он не давал такой возможности. Парень смотрел зверем, сжав упрямые губы. Его желваки ходили ходуном. «Не смей со мной так говорить никогда, ты поняла?» Чтобы я поняла, он натянул волосы с такой силой, что уже просто невыносимо было терпеть. «Поняла, отпусти! Ай!» Боль резко кончилась. Он выпустил волосы, скривив лицо так, будто бы теперь он испачкан мной, как какой-то грязью. «В следующий раз я отведу тебя за твой длинный хвост в ванную и помою рот с хозяйственным мылом». Кирилл снова уселся на свой байк и, не глянув на меня, уехал в гараж. На ватных ногах вошла в дом и направилась к себе. «Лис, чего у тебя такой вид потерянный?» — встревоженно спросила мама, которая на диване смотрела телевизор с чашкой чая в руках. «Нет, мам, спасибо, не буду», — пробурчала я и ушла к себе под удивленный взгляд матери. Лишь захлопнув дверь своей комнаты, я выдохнула. Не включая света, подошла к окну и задумалась, закусив палец. Кирилл сделал это под носом у родителей, он совсем никого не боится. Окна гостиной выходили на другую сторону, а из кухни эту точку не видно, и поэтому он не переживал, что нас могли увидеть мама или его отец. Но ведь они могли выйти на шум, и тогда ему бы досталось. Видимо, я так разозлила брата, что ему было плевать на все, лишь бы указать мне мое место. Теперь я боюсь его по-настоящему. А вдруг он и бить меня начнет на неосторожные слова? Нет уж, впредь постараюсь сдерживать себя. Такие ссоры мне не нужны. Это уже вовсе не смешно и не похоже на наши обычные стычки. Кирилл не тот парень, которого можно послать и остаться безнаказанной. Теперь я это испытала на своей шкуре. Придется молчать в ответ на его оскорбление. Получить от него реальную физическую расправу мне вовсе не хочется. Сегодня он показал, что в случае чего расшаркиваться в реверансах передо мной он не станет. Страшно представить, на что способен сводный брат в гневе с такой комплектацией. Еще свежи воспоминания, как он Медного в ледяном душе купал. Кирилл вовсе не джентльмен. Скоро мне предстоит сказать Ланскому о том, что продолжать заниматься с ним алгеброй я не намерена. После того, что произошло возле дома, я укрепилась в своем желании отказаться окончательно. Не останусь теперь ни на минуту наедине, кроме поездок на учебу. А если Кирилл тогда меня ударит? Да нет, бред уже в голову лезет. Он не похож на психа. Просто я его взбесила своими словами. Мне нужно отказаться твердо, но избегать слов, которые спровоцируют парня на что-то подобное. При общении с братцем мне придется выбирать слова тщательнее. После того, как он меня за хвост оттаскал, говорить ему гадости, желание и в самом деле отпало. В воскресенье выходной был только у нас с Кириллом, и мы остались в доме одни, за исключением домработницы, которая с утра провела уборку, приготовила обед и ушла. После вчерашнего я не хотела с ним лишний раз пересекаться и даже завтракать кралась, как шпионка. Вот ведь довел меня братик, что я есть хожу на цыпочках и молю небеса только о том, чтобы не встретиться с ним. После обеда пришла Светка. Мы засели с ней на кухне за чаем. Вдвоем мне не так страшно было сидеть в общей с братом части дома, которая по последней моде была совмещена с гостиной. Даже если Кирилл и выйдет, не будет же он цеплять меня при подруге. Литвинова увлеченно рассказывала о том, как провела вчерашний день. Пока еще не так холодно на улице, она и Женя ездили на пикник с теплым пледом и чаем в термосе. Довольно милое свидание, надо сказать. «Понятно все с вами, любители активного отдыха», — прокомментировала я приключения Светланы в субботу. «Лиза!» — раздался за спиной бас Кирилла. А я и думаю, чего эта Литвинова вдруг вытянулась в струну и перестала разваливаться на столе. «Что?» — приняла непринужденный вид и обернулась на него. Парень стоял напротив стола, широко расставив длинные ноги. «Скоро у Светки, кажется, слюни на колени начнут капать и джинсы промочат». Так засмотрелась. «А я уже заранее не жду ничего хорошего от него». Что-то хорошее и Ланской — две параллельные, которые никогда не пересекутся. «Алгебра», — односложно обозначил Кирилл то, что хочет от меня. «Я же со Светой сижу, ты не видишь?» — удивленно вскинула брови. «Наглость, второе счастье — это пробраться». «Мне плевать, у меня потом тренировка». «Значит, иди на свою тренировку. Я же не против», — бросила ему и отвернулась. «Лиз, ты чё выделываешься? Мне это одному надо, что ли?» «Я не буду продолжать с тобой заниматься», — все еще не поворачивая головы, ответила я. «Фух, вот и сказала. Наступила тишина. Сейчас рванет. Кажется, я слышу тихий, характерный тик мины перед взрывом». Кирилл подошел к столу и встал между нами. Повернул голову к Светке. Та тут же расплылась в улыбке. «Света», — обратился он к ней. «Да?» — спросила она томно. Он наклонился к ней ближе. «Вали домой, нам надо заниматься». Литвинова на миг потеряла дар речи, а потом что-то собралась ответить, но парень не дал ей такой возможности. «Вали», — сказал, — холодно повторил брат. «Кирилл, ты чё тут распоряжаешься-то? Что ты гонишь мою подругу?» — возмутилась я. «А ты замолкни», — грубо оборвал он меня. «Это мой дом, ты здесь никто, и я буду решать, кто тут будет находиться. Света уходит». Литвинова насупилась, встала и ушла. Я тоже резко вскочила вслед за ней, случайно задев и чуть не перевернув чашку с чаем. «Никто, значит?» «Ну, ясно. Тогда никто не будет оставаться с тобой здесь. Хозяин дома, черт тебя дери». Я просто кипела внутри, 100 градусов по Цельсию. Кирилл не дал мне уйти, преградив собой дорогу. Он грубо схватил меня за подбородок и поднял лицо на себя. «Что еще за выкрутасы, Гуфи?» Быстро пошла в мою комнату. «Нет», — как можно более твердо сказала я, хотя у самой уже поджилки задрожали от его выражения глаз и бесцеремонного жеста. Было неприятно от его пальцев, впивающихся в нежную кожу. Я попыталась вывернуться, но куда там? Почему он считает, что может меня трогать, да еще и вот так? По-хозяйски, будто я ему прислуга какая-то или собака. Да он к домработнице вежливее и добрее относится, чем ко мне. «Последняя попытка тебе пойти самой». «Я сказала нет», — повторила недрогнувшим голосом подбешенное сердцебиение. «Ведь не станет он тащить меня силой. Не станет же». «Ой, черт!» — меня подхватили сильные руки и закинули на плечо. Кирилл уверенно понес меня в направлении своей комнаты. «Ай, отпусти меня сейчас же! Эй!» — стучало по спине, но ему было абсолютно пофиг, ни один мускул не дрогнул, будто он моих кулаков не чувствовал вовсе. «Шкаф ходячий!» Я возмущалась, дрыгала ногами изо всех сил, но сделать хоть что-то было невозможно. Волей-неволей приходилось висеть на нем, будто я предмет какой-то. Дверь захлопнулась, и парень свалил меня со своего плеча на кровать. Платье оказалось чуть ли не на голове у меня, все задралось. Почему я сегодня не догадалась надеть джинсы? Красная и злая стала оправлять ткань. «Придурок, что ты творишь?» — заорала на него, вскочив на ноги, и попыталась пробраться мимо него к двери. Брат остановил меня, поймав за руку. Я тянула ее обратно, упираясь ногами, даже ковер смяла. Но сдвинуться с места мне не удалось ни на миллиметр. Он равнодушно наблюдал за моими слабыми потугами и молча ждал, когда я просто выбьюсь из сил. И в конце концов победил. Я устала. «Кирилл, ну ты правда ку-ку уже!» — запыхавшись, сказала я ему. «Зачем ты применяешь ко мне силу? Как тебе не стыдно только? Я ведь явно слабее!» Юноша бросил мою руку, потом нагло загородил собой дверь, подперев ее плечом, и скрестил руки. «Очень стыдно. Я потом покаюсь вечерком. Проведем урок, вали куда хочешь. Я не собираюсь лишиться тренировок из-за тебя, поняла?» Села и взяла в руки планшет. «Быстрее начнем, быстрее ты отсюда выйдешь». Он не говорил, рычал эти слова. «Господи, ну что за козел? Пользуется тем, что сильнее. Просто красавчик!» «Как же я тебя ненавижу, урод! Чтобы у тебя прыщи выскочили на носу, и все девчонки тебя разом разлюбили!» Хотелось орать ему все это в лицо, но я слишком хорошо усвоила урок, на котором Кирилл коротко и ясно мне объяснил, какой тон общения к нему применять, а какой лучше не стоит. «Ну и как тут откажешься? Проще подчиниться и провести эти дурацкие уроки!» «Чтоб тебя принесло, Эльвира!» Вместо тысячи слов я угрюмо вздохнула, взяла подготовленный планшет в руки и села на диван. «Так-то лучше. Имей в виду, я все равно тебя заставлю». Он грозно глянул на меня. «Открывай следующую тему». Само занятие, как ни странно, прошло куда спокойнее. Кирилл не цеплял меня, как обычно, и как только понял, что я в силах сама решить примеры по пройденной теме, тут же выставил меня за дверь и засел у себя в комнате. У меня ощущение было, будто я Василиса, и меня злой Кощей из темницы на свет Божий выпустил. Вздохнула с облегчением и ушла к себе. Еще одно занятие я пережила. Осталось 8 уроков господина великого и ужасного математика Ланского. Спустя время пошла налить себе чая. В наушниках зазвучала особенно зажигательная песня, хоть и старенькая, и я вовсю плясала с чашкой в руках. Сделала поворот, потеряла равновесие и чуть не упала. Хорошо за стол успела уцепиться пальцами в последний момент. Взгляд наткнулся на стоящего у холодильника Кирилла, который наблюдал мои танцы с бутылкой воды в руках. Его лицо невозможно было описать словами — он смотрел свысока, изогнув одну бровь. Я остановилась и поджала губы, щеки тут же запылали. Брат покачал головой, потом спародировал пару моих движений с дебильной гримасой, покрутил пальцем у виска и ушел к себе. Вот зараза! Настроение мигом упало. Вечером пошла в кино с Красновым. Брат подозрительно косился на меня, пока я обувалась. «Куда лыжи намылила?» «Твое какое дело?» «Да пофиг вообще». «Серьезно? Что спрашиваешь тогда?» «Вдруг мама твоя спросит, куда понесло ее дочь?» «Я сама ей позвоню и скажу». Поджав губы, молча наблюдал, как я ухожу.